Глава 9. Самоволка. Гулять так гулять. Как только мои ноги коснулись снега, я осознал то, что не один. Калигула уже вызван чукчей, а момент этот ускользнул из моей памяти. Я наморщил извилины и припомнил удовлетворительный взгляд Ефима. Старый вояка неожиданно всплыл в моей памяти ясным образом и с обеими ногами, уже соответствующими человеческой анатомии. Это хорошо. «Коли со мной собрались, то ведите себя тихо и прилично», — обратился я к залетчикам магическим. «Моя завсегда такая», — заявил рыжий. «Однако...» «Так...» — замялся с ответом Калигула. «Чай мы с пониманием...» Еще раз мысленно посоветовав им не высовываться, коль уж навязались со мной, я глянул в направлении вокзала станции. Но рассмотреть все с этого места не удается. Снег идет, да и ночка сгустилась не на шутку. Пум! Хр-хр! Рядом послышался звук, характерный для приземлившегося человека, и захрустел снег. Я обернулся на Родиона, чьи глаза блеснули огоньком заговорщика. Что-то мне подсказало, что благородный аристократ любит авантюру с приключениями. И это меня обрадовало. Тайное желание оторваться созрело в душе, и выбить его сможет лишь воплощение в жизнь желаемого. И плевать мне, какие будут последствия и результаты, ведь я еду не куда-нибудь, а в самую настоящую армию. Прадеды, к слову, наперебой мне рассказывали и хвастались после очередного тоста, как они отрывались и что делали в такой ситуации. Я не хуже, поэтому и обязан оставить о гражданке что-то незабываемое в памяти. А у меня тут такой шанс выпал. Можно в город прорваться, хотя кордоны из патрулей присутствуют в изобилии, и придется их как-то преодолевать». Ну и девчонку хочется, да такую, что в душе останется до самого дембеля, как выражались деды. А ведь с благородными дамами из нашего вагона ничего такого не получится, да и опасно это. Чревато. Родион смахнул перчатками снег с сапог и выпрямился. «Феликс, а что именно ты замыслил?» Задал он уточняющий вопрос с хитренькой выражением. После того, как проследил за направлением моего взгляда. Я как раз оценивал периметр и подыскивал вариант преодоления открытого участка до пандуса станции или чего-то такого, покрытого сугробами. «Я это спрашиваю к чему, Феликс?» — продолжил он, тронув меня за рукав и привлекая внимание к себе. «Просто я очень надеюсь, что пожелания наши будут иметь хоть небольшое на совпадение». Закончил он и хитро прищурился, следя за моей мимикой и реакцией. Ну, а я превратился в его зеркальное отражение, прежде чем дать ответ. «И вот что скажу тебе я, Родион. Война, она всегда маневр покажет». Напустил я таинственности, подняв вверх указательный палец. «Для начала мы с тобой прорываемся туда». Я указал направление в сторону вокзала. «Есть идеи, как воплотить эту часть грядущего отвиса?» Озадачил я его непонятной терминологией последнего слова. Однако молодой аристократ не смутился и понял меня по интонации. Он ухмыльнулся и вынул сугроба штуковины, назначение и название которых я не сразу и распознал так. Похоже, эти два гаджета на ракетки для игры в большой теннис, правда, изготовлен очень оригинальным способом и с применением кожаных лямок вместо сеточки из лески. Я тряхнул головой, прогоняя всплывшее сравнение и заодно присматриваясь к завязкам, над которыми уже орудует Родион, крепя изделия на свои ноги. «Это снегоступы?» — уточнил я у него, не видя иной альтернативы специальным средством. «Хе!» — ухмыльнулся Кутузов. «Они самые. Незаменимая вещь в тех местах, куда нас отправили, и особенно во время зим студеных». Я скопировал его действия и обул на ноги немудреные средства передвижения по рыхлому снегу. Моментально почувствовал себя матерым сибиряком и тут же разубедился в этом. Осознание реальности произошло сразу после первых двух неудачных шагов и предсказуемого утыкания меня мордой в сугроб. Нормально. Вот блин, тут ты. Я выплюнул снег и обтер лицо. Приятная прохлада талого снега подействовала на меня с бодрящим эффектом. «Да, Феликс», — прошептал философский Родион, глядя за моими действиями. «Тяжело тебе будет в прихребетье», — добавил он с нотками снисходительности или даже сочувствия, покачивая головой. «Да-с, с таким-то опытом». «Ну, почему же будет?» — я скопировал его интонацию мудреца. «Уже тяжело», — утвердил я очевидно. «Тоже верно», — согласился мой новый высокородный партнер. «А теперь давай-ка вдоль вагонов к концу эшелона», — прошептал Родион и осмотрелся, как лазутчик или шпион. «Там мало кто ходит из патрулей», — поделился он данными произведенной разведки. «Обойдем их, и далее мимо вокзала в город выдвинемся», — озвучил он несложную схему преодоления кордонов. «Погнали!» — прошептал я и хлопнул по плечу своего партнера по самоволке. «Не будем терять драгоценного времени, а то кто его знает, когда наш эшелон дальше тронется», — озвучил я главный из опасений. Мы поднырнули под вагоном и прошли весь состав до самого конца. Тут Родион еще раз удостоверился в отсутствии препятствий и подал мне знак, не оборачиваясь. Далее нам пришлось изобразить бегунов, болеющих рахитом, страдающих одышкой и мучающихся врожденным плоскостопием. Про остальные болезни мне вообще упоминать даже страшно. Но одно верно — никуда и никогда нас не примут. Не говоря про спортивную сборную. Я боюсь, что из армии нас скоро выгонят, коли заметят. Постоянно падая в снег из-за отсутствия трезвости в голове и опыта в применении снегоступов, я пришел к единственно верному выводу. А именно к такому, что просто идти по сугробам обычным и осторожным шагом будет намного быстрее, чем любая попытка ускорения и тем более бега. И я даже обогнал Кутузова, когда мы поравнялись с торцом здания вокзала у неизвестного города. А вот в этом месте я был ударен по спине и упал, вновь нахватавшись ртом снега. «Тссс!» — Родион вовремя пресек мою попытку недовольного словоизлияния. «Патруль!» — прошептал он и указал мне на тройку солдат, одетых по моде и согласно сезона. «Вижу». Я отнесся с пониманием к сложности создавшегося положения. Трио в тулупах и с карабинами на могучих плечах направлялось по единственной тропке, утоптанной настолько, чтобы ноги не проваливались по колено в сугробы. Господа из магического патруля непринужденно болтают о чем-то и угрожающе быстро приближаются к нам. Посему, действуя автоматом и не задумываясь, я затеял рунное построение своей собственной модификации и наложил на себя с Кутузовым полог непроницаемости с обязательной функцией отвода глаз. Вышло хорошо и вовремя. Мы затаились и стали невольными слушателями части разговора между скучающими патрульными. Я их отчасти понимаю. В смысле, я разделяю их невнимательное отношение к несению службы. Просто погода стоит такая, что я своего братана гулять бы не выпустил. Черт, о чем я вообще думаю? Быстро прогонав несерьезные мысли, я прислушался к беседе патрульных, взяв пример с Родиона. «Ну а тот эшелон...» — некто продолжил тему. «А чего с ним не так-то?» Один из собеседников переспросил явно молодого патрульного. «А вы слыхивали, что его составили из двух?» Продолжил задавать вопросы первый бодрым голосом. «Поговаривают, что в самом начале пути исследования призванные вольники, он прервался на мгновение, ну, те, что из молодых господ магов по рубежью направляются, уточнил парень для своих коллег, так они в хорошо спланированную западню попали. «Я слыхал», — присоединился голос третьего патрульного, показавшегося мне возрастом ближе к среднему. «Тихо!» — осек всех голос бывалого мага из патруля. Похрустывание снега под их ногами прекратилось. Видать, солдаты осматриваются, хотя я точно уверен, что не наши с Родионом действия их насторожили. «Фух, показалось!» — выдохнул старый маг. «Так все уже, почитай, знают, что крепко досталось благородным на одном из полустанков», — посетовал он голосом, полным сочувствия. «Даже демон был, да такой, что управлять крылатыми гарпиями мог». «Да ну! Да не может быть же, что он и так далече от порубежья забрались!» — удивились его товарищи. «И что, много потеряли?» «Было бы много», — поучительным тоном ответил бывалый. «Коли в засаду ту вероломную эшелон с копий демидовых попал бы, а ли с солдатиками из регулярных частей, что с границ темных в тыл перебирались», — продолжил он также наставительно, чем заинтересовал меня окончательно. «Так-то вот, нарывались из чади на полный состав магов, пущай молодых, но уже обстрелянных. А в тыл-то как у нас эшелоны-то отправляются?» «Как?» — прозвучало восклицание сразу от обоих собеседников. «Да с караулом обычным и с парочкой магов, тех, что приписаны к регулярным», — ответил бывалый из нашей патрули. «Всего-то. А вот полный состав боевых магов-вольников удержался, да и с победой вышел, ну, хотя и потерь случилось много». Наступила пауза в диалоге, за время которой двое патрульных, что помоложе, осмысливали кратенький рассказ бывалого. «Эх, снега много!» — прервал молчание молодой с ноткой досады. «При таком-то раскладе, дык, трое суточек стоять будут». «Это да!» — подтвердил его сетование бывалый. «В городе из-за снегов этих, дык, уже и не протиснуться от высокородных», — добавил он. «Куда ни плюнь, везде когтистые погоны вольников. В тавернах, да на дворах постоялых оказываются, да во всеобщем внимании», — продолжил он с нотками недовольства, — «куда ни плюнь, везде». Снег под их поступью вновь захрустел и вскоре затих, что послужило сигналом к продолжению нашей вылазки в город. Я с удовлетворением нащупал когтистый погон на своем плече, и меня посетила классная мыслишка, требующая немедленного обсуждения с соратником по самоволке. «Родион!» — я тихо хлопнул по спине напарника. «Да, Феликс!» — он отвлекся от мониторинга заснеженного пространства, простирающегося вокруг. «А как тебе такая вводная?» — я изобразил выражение хитреца, имеющего на руках два туза и два джокера. Я потянул с плеч утепленную накидку от Ефима и открыл два погона из лапы исчадий. «Феликс!» — он потеребил висок. «Это очень поднимает твой статус, но я могу похвастать лишь одним шевроном из кожи летучей злыдни». Он продемонстрировал свой атрибут, на который я не сразу и внимания-то обратил. «А это к чему?» «Я никогда не поверю, что ты склонен к хвастовству», — смутил он меня подозрением в наведении понтов. «Родион!» — я изумился от чистого сердца. «Ну, батенька!» — завертел я головой, прогоняя само предположение в эдаком. «Ты в своем уме? Какое хвастовство?» Я выпустил пар чередой восклицаний. «Тогда поясни мне, а к чему демонстрация?» — вымолвил он правомерное уточнение, испытав одновременно и смущение, и удивление. — «Ты слышал, что в городе наплыв магов-вольников случился?» — перешел я к намекам и подведению товарища к нужным мыслям. — «Слышал», — не разочаровал меня Кутузов своей невнимательностью. — «И?» — протянул я, стараясь в пантомиме изобразить правильный ответ. Я еще раз тряхнул плечами, указывая на погоны под накидкой шкуры, а Родион наморщил лоб, отражая работу мысли. Глаза его закатились вверх, а губы зашевелились, словно он мысленно проговаривает услышанный диалог между патрульными. Придется его не мучить и помочь. Короче, Родион, я прервал его умственную активность. Наша единственная задача — это без потери провала преодолеть кордон охранения с патрулями, а дальше... Эх, я хищно оскалился. Мы просто-напросто сойдем за вольников, временно расквартированных в городе. Вот и весь сказ. Как тебе такая раскладка по полочкам? А лицо нового друга просияло, и он потер руки, принимая идею проникновения и последующего поведения в городе. «Отлично!» — лаконично подтвердил он согласие. «Тогда за мной!» И мы вновь стали шпионами, пробиравшимися по вражеской территории к цели своего задания, самим себе же и поставленного. То ли патрули оказались не такими частыми, то ли кордоны носили формальный характер, но мы без приключений обогнули обширную территорию станции и вокзала, оказавшись на расчищенной дороге, перетекающей в улицу города. «Скидывай, снегоступы!» — скомандовал Родион, и, сняв перчатки, начал расшнуровываться. Я последовал его примеру, однако провозился с узлами чуть дольше, чем Кутузов. Спрятав полезные вещи в сугробе, мы хотели уже и от шкур избавиться, чтобы наши регалии магов-вольников издалече видать стало, но чуть-чуть не успели. Как всегда, раздался свисток, и послышался топот нескольких пар ног по вымощенной дороге. Кстати, я отметил для себя такую детальку, что местные строители не заморачивались подгонкой камней и приведением их размеров к единому. Например, к такому, как в Ставрополе я видел. Тут некоторые булыжники достигают размера в метр, а может и больше, и вытесаны они из чего-то такого, ну просто очень прочного и близкого к граниту. Или к этому, как там его? Ну, что там такое имеется? Базальт какой-нибудь. Опять отвлекся. «Родион, не оборачивайся сейчас, чтобы наши лица и одежду не срисовали», — коротко скомандовал я Кутузову. «А...» — протянул озадаченный друг. «Феликс, а зачем они их должны рисовать?» «Тссс!» — осек я его вопрос. «Тихо, сейчас все решим». Топот стремительно приближается, а я ищу решение и... «Согласно указу городской военной управы...» — раздался громкий голос от старшего патрульного, запыхавшегося от бега. «Вы находитесь на улице во время действия комендантского часа. Начались перечисления возможных нарушений. Прошу вас, господа, предоставить разрешительные грамоты». «Чукча, Калигула, я вспомнил про элементаля с фамильяром». «Наше тута!» — среагировали магические лазутчики. «Вы можете с этими что-нибудь сделать?» Я продолжил мысленное общение в ускоренном темпе. «Только не вздумайте у меня никого грохнуть, с вас станется». «Наша хозяина все понимает, всю сложность момента начальника осознает, однако». «Чукча, блин, опять нарываешься!» Мне пришлось рефнуть, чтобы сократить диалог узурпатора усатого. «Калигула, ну!» Топот сзади резко стих и... «О, да что же это творится-то?» «Помогите! Каменья под ногами плавятся!» «Ядрит-то за ногу!» Кто-то витиевато выразился в завершении. За нашими спинами началась какая-то возня, а я схватил Родиона за рукав. «А теперь бежим!» — рявкнул я. Мы помчались по мостовой и резко свернули в проулок, где сразу оказались на тихой улочке среди одноэтажных домиков. Миновав парочку из них, мы еще раз свернули, действуя по правилу левой руки, и остановились, чтобы перевести дух. «Фух!» выдохнул я и согнулся, упершись на колени. «Еще совсем немного и вляпались», — продолжил мою мысль Кутузов. «Кстати, а что там было? Чем ты их так остановить умудрился, и что патруль про камни орал?» Я облегченно прислонился к стене и глянул на товарища с интригой. «Нет у меня желания раскрывать все детали работы духа земли. Но я четко представил, как удивились вояки, приросшие к дороге. Надо будет их освободить, не забыть». Родион взял пример с меня и тоже начал прислоняться спиной. Но и тут мы умудрились вляпаться в очередной раз. Сзади него оказалась дверь, которая отворилась в момент его соприкосновения с ней. Он предсказуемо завалился, так как неожиданно не нашел точку опоры. Ноги его запнулись о низкий порожек, и он кувыркнулся внутрь. «От же ж!» — донеслось до меня его удивленное выражение. «Феликс, нам с тобой, князь, кажется, повезло!» — добавил он и совсем исчез в луче исходящего из дома приглушенного света. Я пустился за товарищем и бежал в помещение, где сразу захлопнул за собой дверь. И только после этого я обернулся и начал осматриваться. Вот это нифига себе! Приятный тамбур, оформленный разноцветными шелками по стенам, удивил. Красивые плафоны прикрывают источники света на манер бра или чего-то такого. Низкие столики с креслами я увидел за дверью в уютном зальчике. Но важно не это, а совершенно другое зрелище, заставившее меня внутренне ахнуть и обрести чувство радости с невообразимым душевным трепетом.